актерской игре, космические корабли, диковинные животные, роботы, ужасная война, а при том много юмора, убийства, взрывы планет. Но кончается все счастливо. Говорят, фильм стоил 25 миллионов, а собрал уже 600 миллионов. Как он сделан, понять невозможно. Вообще, откуда здесь все берется, понять нельзя. Какой-то невидимый секрет. Все мирно, на улицах почти никого нет. А при том, откуда-то подается удивительная энергия. Все через край. А люди спокойно относятся к этому, как к должному. Фантастика. В магазине пакетик с одним маринованным огурчиком. На экране ковбои рекламируют печенье. Мороженое 30 сортов, 30 цветов. Лопаточкой дают попробовать. Какие яблоки, какая картошка, какие помидоры. Тут невозможно представить себе те помидоры, какие мы знаем по нашим магазинам. Смесь патриархального домоводчества с высочайше налаженным бытом, техникой и космическими масштабами всего, что тут творится, а для всех привычная жизнь. Одно не вполне понятно, зачем тут театр? И каким он должен быть на фоне всех этих бытовых совершенств, развлечений, праздников, красок, звуков и так далее и тому подобное? Словом, опять-таки, что им Гекуба? Вспоминая фильм про войны планет, в памяти остались только космические чудеса и взрывы. Но и американцы посмеиваются, технически совершенно, но бессодержательно. На фоне невероятного материального богатства духовные всплески здесь столько же, наверное, нечасты, как и у нас. Только фон у нас совсем другой. Взаимоотношения между официантом и посетителем – взаимоотношения абсолютно равных людей, один из которых сегодня хочет сделать приятное другому. Почему такие спокойные, неутомленные лица у официантов? Ведь они целый день работали. Никакого дурацкого дешевого оркестра, ни одной пьяной физиономии. Удивительные чувства вызывают продавцы в магазинах. Они не подобострастны. Они любят свой товар, свой магазин. Им приятно, если тебе приятно. И это обыкновенная, нормальная, профессиональная черта. Когда я покупал ботинки папе, молодой парень занимался со мной 45 минут. Он подробно узнавал, что мне нужно, мерил на меня, мерил на себя. Что-то уносил и приносил. И я не ощущал неловкости. Почему мне должно быть неловко от того, что у моего папы больные ноги? Нет, тут готовы были ухаживать за человеком, у которого больные ноги, и мне просто не хотелось уходить, ей-богу. А потом я покупал себе кофту и снял куртку и свитер. Продавщица поправила на мне рубаху, потрогала мои подтяжки и сказала, что они ей нравятся, хотя они и старые. В Америке сейчас стали делать менее удобные. Затем она долго обсуждала со мной, какой мне идет цвет и так далее. Когда наконец я купил кофту, она была счастлива. Это был не просто сбыт товара. Я все-таки режиссер и могу различить фальшь в поведении человека. Нет, это было простое человеческое общение. В магазине тихо, уютно, и продавщице интересен мой приход. Ей действительно нравится кофта, которую она продает. «Пойдемте в кассу, я покажу вам, как у нас продаются билеты», сказал однажды финансовый директор. В кассе стояла невероятно сложная вычислительная аппаратура. Аппарат сам получал деньги, сам через световое табло указывал свободное место в зале и выбрасывал билет. Рядом стоял молодой человек с бородкой и следил за тем, чтобы все было в порядке. Я вспоминаю.